Глава 17. Твен. Как же нам найти столько звездного света, чтобы сплести это платье? Спросил Твен на следующий день, расхаживая по библиотеке с полусъеденным яблоком в руке. Было время ланча. Почти все утро Твен и Кинта просматривали книги о звездном свете. В каждой книге попадались истории о невзгодах, о том, как звездный свет влиял на империи, а о его происхождении — ни слова. Вопрос о том, где найти больше звездного света, не давал ему спать полночи, как и вопрос о том, поцелует ли он Кинту снова, и о том, стоит ли ее целовать, и есть ли у них будущее, и хочет ли он такое будущее. Но ответов ни по одному пункту не просматривалось. Однако хотя бы вопрос о звездном свете ему нужно было решить, ведь без новых нитей не будет и платья для Касарины, а тогда не будет и денег для него и Кинты, и никаких вариантов исполнить свою мечту, и никаких... «Может, перестанешь ходить туда-сюда и снова возьмешься за чтение?» — предложила Кинта, перебивая его мысли. Девушка взглянула на него поверх чашки с чаем и у Твена засосала под ложечкой. Сегодня вьющиеся волосы Кинта собрала в высокий неопрятный пучок и заткнула карандаш за ухо. Пурпурное платье изумительно подчеркивало красоту ее темных глаз. Кинта была прекрасна. Ее темно-красные губы отвлекали Твена от книг. «Читать бесполезно», — заявил Твен. «Нам нужно в город искать нити звездного света». Искать он пробовал, едва проснувшись. На заре выскользнул из комнаты и отправился в город. Он брел и брел, силясь услышать музыку звездного света, но вернулся с множеством свежих мозолей и глубоким отчаянием. Если не найдет больше нитей, он подведет Кинту, как подвел родителей, Занда и всех людей в своей жизни. Но что ему поделать? Из воздуха же нити не надергаешь. Пора признаться Кинте, что он не сумеет. «Может, нам в большой библиотеке поискать?» Кинта собрала свои заметки и закрыла книгу. «Касарина сказала, что мы можем там работать когда угодно». Твен ненавидел большую библиотеку. Она была любимым местом его родителей и вторым домом Занда с тех пор, как он поступил в Аркану. Для Твена это был огромный символ всего, в чем он не оправдал родительских ожиданий. Но ему хотелось помочь Кинте сплести платье для Касарины и хотелось заработать денег, чтобы выбраться из Северона. Если для этого нужно посетить большую библиотеку, значит, он ее посетит. «Думаю, это не помешает», — ответил Твен, стараясь говорить бесстрастно. «А на обратном пути можно заглянуть в лавку Вермилион. Вдруг там остались нити, и их просто нужно найти». И вдруг, пока они в городе, он снова услышит музыку звездного света. «Отлично», — отозвалась Кинта. Когда Твен и Кинта добрались до большой библиотеки, она кишела учеными. Одни были в синих и зеленых пиджаках Северонского университета, другие — в красном и желтом, что означало гостей из других заведений. Получилась целая радуга учености с вкраплениями серого и черного в нарядах богачей. Вахтер даже не взглянул на Твена и Кинту, когда те переступили порог библиотеки в новой дорогой одежде. «Пару дней назад мы не попали бы сюда», — шепнула Кинта, когда они вошли в просторный читальный зал. Твен сжал ее руку. «Но вот мы здесь, и это самое главное». «Ты в порядке? Что-то ты побледнел». «Объяснять долго, так что как-нибудь в другой раз. С учеными не очень лажу». «Хорошо, что мы искатели звездного света и кружевопряды, а не ученые». Твена накрыла волна благодарности. Пока он проявил себя не ахти каким искателем звездного света, но вера Кинты в него помогала. «Верно подмечено». Кинта улыбнулась ему. «Ну, с чего начнем? Ты видел когда-нибудь столько книг?» Твен не видел. В сравнении с большой библиотекой даже коллекция Касарины казалась бедной. Читальный зал, в котором они оказались, заставили длинными столами. За теми столами сидели люди разных возрастов и расовой принадлежности. Корпели над книгами или вполголоса переговаривались. Стеллажи выстроились вдоль стен зала размером почти с атрий аурипигмента. Каждые несколько футов стеллажи прерывались арочными проходами, ведущими в другие залы, полные книг. Откуда-то лилась тихая музыка, но откуда именно Твен понять не мог. Красивая, мелодичная, она напоминала птичье пение, но была чем-то более узнаваемым. Твен на секунду замер, прислушиваясь. «Эй, ты в порядке?» — снова спросила Кинта, искоса на него глядя. «Ты раз и застыл на месте?» Музыка исчезла. Похоже, ему послышалось, или, может, кто-то из ученых настраивал синтезатор. «Ага, в полном. Нам сюда», — Твен показал на ближайшую к ним дверь. «Если потеряемся, спросим у кого-нибудь дорогу. Вряд ли библиотека больше лавки Вермиллион, и смерть точно не караулит здесь за каждым углом. Тогда что тут интересного?» Кинта засмеялась так громко, что несколько ученых-сайентифики, корпевших над книгами, удивленно подняли глаза. Кинта зыркнула на них, и они неодобрительно зацокали языками. Твен и Кинта вошли в зал, посвященный литературе о кораблях. На полках стояли тысячи книг, и Кинта рассеянно провела пальцем по корешкам некоторых. «Все знать невозможно», — задумчиво проговорила она. «Ну, интересно, сколько знаний помещается в человеческую голову?» Твен часто задумывался о том же. «Предел, наверное, есть. У меня вот точно не уместилось все, что нужно было для сдачи экзамена в Аркану. Зачем ты сдавал вступительный экзамен?» — спросила Кинта после небольшой паузы. «Похоже, здесь тебе не очень уютно». Девушка обвела руками читальный зал. Твен негромко вздохнул. «Это из-за моей семьи. Как я уже упоминал, мои родители оба были учеными, но мать работала в сайентифике, а отец состоял в Аркане. Мамины родители не принадлежали научному кругу, и мама поссорилась со своей матерью, потому что считала за наукой будущее. Каким-то образом мой арканофил отец нашел путь к ее сердцу. Молодые, дерзкие, они стали ужасной парой. Как родители вместе прожили 17 лет, не понимал никто. Большую часть времени они ругались и игнорировали друг друга. Объединяла их лишь ненависть ко мне». Кинта положила руку ему на плечо. «Не верю, что они тебя ненавидели. Имя мне выбрали короткое, резкое, потому что я — бац! И вбил между ними кол», — невозмутимо продолжал Твен. «Мое рождение разделило их и сломало». «Твоей вины тут нет. Никто не вправе укорять тебя за то, что ты родился». «Мои родители укоряли», — ответил Твен едва не срывающимся шепотом. Воспоминания о родителях причиняли ему невыносимую боль, поэтому он и запер их за семью замками. «Мое рождение стало для родителей первым в длинной цепочке разочарований. Мой провал на вступительном экзамене лишь укрепил их уверенность». Оба долго молчали. Кинта легонько сжала ему плечо. «А как насчет твоего брата? К нему они также относились?» «Зант был на год моложе меня и настоящим умницей. К книгам он всегда тянулся куда больше, чем я. А в январе этого года поступил в Аркану. Наши родители до этого не дожили, но они очень гордились бы им. Я никогда не понимал, зачем сидеть дома и читать книги, если за окном ждет целый мир». «Но в книгах тоже скрыты миры», — заметила Кинта. Они вышли из зала с корабельной тематикой и поднялись по лестнице. Она привела в длинный коридор, по обе стороны которого были другие полные книг, залы. «То же самое твердил мне Зант», — тихо сказал Твен. «Он бы тебе понравился». Кинта прижала голову к плечу Твена. «Мне нравишься ты». «Очень жаль, что я не смогу познакомиться с Зандом, и что твои родители вели себя ужасно». «И мне очень жаль». Не успел Твен что-то добавить, Снизу лестницы раздались громкие голоса. Два из них вырывались из общего хора и звучали до боли знакомо. Голоса Анри и Гюстава. Твен чуть слышно выругался и замер. «В чем дело?» — спросила Кинта, поворачиваясь к нему. «Это Анри и Гюстав. Парни, которые позавчера вечером ломились ко мне в хижину. Видимо, они здесь работают. Ученые, которые дружили с твоим братом?» Твен кивнул и огляделся, решая, где бы спрятаться, пока группа ученых не добралась до них. «Они самые». «Хочу с ними встретиться», — заявила Кинта, во взгляде которой появилась свирепость, «чтобы набить им морды и сказать, чтобы оставили тебя в покое». Ее желание защитить его вызвало у Твена улыбку. «Я тоже хотел бы этого. Но если они нас здесь увидят, то раструбят всем, что мы не ученые. Тогда придется объяснять, почему мы поселились у Касарины и откуда взяли новую одежду. Нас могут выгнать из библиотеки. Или Анри и Гюстав используют свои привилегии в корыстных целях и добьются его ареста за то, что он их обидел. Возможно, Касарина вытащит его из тюрьмы, но рисковать Твену не хотелось». «Какое им дело до того, чем ты занимаешься сейчас?» — спросила Кинта. «Они же получили то приглашение». Твен потащил ее дальше по коридору к широкому проему двойных дверей. Он надеялся, что за ними еще один выход. «Эти двое — алчные стяжатели, хоть и выросли в Вердигри, а еще они лудоманы. Мой брат задолжал им деньги. Уверен, если увидят, что я пошел в гору, они попытаются спихнуть меня обратно». Твен не договорил, потому что группа ученых поднялась по лестнице. Анри и Гюстав стояли к ним спиной, по очереди показывая то одно, то другое гостям, которых водили по библиотеке. Гюстав махнул рукой в сторону читального зала в конце коридора слева от него. «Там у нас собраны все книги по истории магии, написанные северонскими учеными». Твен испытал кратковременный приступ злорадства, увидев, что рука у Гюстава в косыночной повязке. Еще голова шла кругом от того, что в том читальном зале хранились далеко не все книги по истории магии, написанные северонскими учеными. Библиотека Касарины заставила бы этих ученых рыдать от восторга, а доступ к ней имели только Кинта и Твен. «В конце коридора есть аудитория», — объявил Анри, показывая в сторону двойных дверей, за которыми притаились Твен и Кинта. «Прямо сейчас один из ведущих ученых читает там лекцию о магии на территории Цаны и...» До конца фразу Анри Твен слушать не стал. Схватил Кинту за руку и распахнул дверь аудитории. Там они скрылись в тот момент, когда группа ученых повернулась в их сторону. Стулья в аудитории поставили полукругом вокруг сцены. Ярусы балконов тотчас напомнили Твену театр, где давным-давно он смотрел с родителями оперу. На сцене стоял высокий худой мужчина в сине-сером одеянии ученого. Блондин с коричневой кожей, он носил круглые очки и говорил глубоким теплым голосом, заполнявшим аудиторию. «Поверить не могу, что здесь столько людей», — шепнула Кинта, пока они спускались по лестнице, к свободным сиденьям в конце ближайшего ряда. В аудиторию они вошли через двери на самом верху, в чем им очень повезло. Ведь свободные места остались только на верхнем балконе. Твен пожал плечами. «Может, это благодаря всем, кто приехал в город на бал ученых. Зант рассказывал, что порой лекции длятся часами, и если выступает известный ученый, нужно присутствовать...» «Тш!» — зашипел кто-то сзади. Обернувшись, Твен и Кинта перехватили взгляд краснолицего белого мужчины с толстыми щеками. Подавив смешок, они торопливо заняли свободные места. Ученые в ряду, где они оказались, дружно конспектировали лекцию. Ни один из них не поднял глаза, пока Твен и Кинта усаживались. Ученый, читавший лекцию на сцене в центре аудитории, вещал. «Считается, что в Цане магия передается по материнской линии, и в основном ей владеют женщины, легендарные чудовищные дочери. Правда это или нет, мы не знаем, И удачи любому, кто попробует получить наводки от санских ученых. Иностранцев в эту страну не пускают, хотя я надеюсь, что события вроде бала Касарины способны нас сплотить». В ответ на последнюю фразу слушатели расхохотались от души. Кинта повернулась к Твену, и тот поднял бровь. Тоже не поняв шутку, Твен пожал плечами. «Научный юмор?» В ответ Кинта ухмыльнулась, а ученый на сцене продолжал. «Предполагается, что магия в Цане лунная, как и во многих других». Лекция шла своим ходом, и Твен широко зевнул. Сидевшая рядом, Кинта прижалась к его плечу. «На вашем месте я бы не засыпал», — посоветовал голос с заметным акцентом сзади. Кинта вскинула голову. Обернувшись, они с Твеном увидели улыбку молодого человека, рыжеволосого и веснушчатого. Его крепкое тело не терялось даже в темно-синем одеянии ученого. Этого типа им вчера представила Касарина. Твен рылся в памяти, вспоминая его имя. «Я Дэймон», — шепнул молодой человек, откладывая ручку. «Нас вчера познакомили». «Мы знаем, кто вы», — чопорно отозвалась Кинта. «И мы не спим». Дэймон в ответ улыбнулся еще шире. «Конечно, нет. Но уснете, если тут задержитесь. Я за 2 часа с начала лекции отключался 3 раза». Дэймон поднял блокнот, показывая им, что когда он засыпал, его записи превращались в длинные наклонные каракули. «Может, вы знаете, где тут можно поесть мороженого? Угощу вас, если вы покажете мне свое любимое северонское заведение». Это звучало куда лучше, чем куковать в большой библиотеке дольше, чем нужно. Твен наклонился к Кинте и убрал вьющуюся прядь ей за ухо. «Что скажешь? Не против, если мы выберемся отсюда и отведем Дэймона к мороженщику?» От его прикосновения Кинта чуть заметно содрогнулась, отчего в глубине души Твена проснулось какое-то чувство. «Да, бесплатное мороженое — это всегда здорово. И, может, мы узнаем от Дэймона что-то новое о магии, ведь он настоящий ученый». Они втроем торопливо вышли из аудитории, заработав немало неодобрительных взглядов других ученых, которые продолжали конспектировать. «Как хорошо на солнце!» — воскликнул Дэймон, когда от лотка с мороженым в лазуре они зашагали к променаду у океана. Твен посмотрел на него в тот самый момент, когда Дэймон от души лизнул свой клубничный рожок и был больше похож на малыша, чем на серьезного ученого. «Да уж», — согласилась Кинта, аккуратно лизнув свое лимонно-лавандовое мороженое. «Ты впервые в Североне?» Дэймон покачал головой. «В бале ученых буду участвовать в 3-й раз. Каждый год надеюсь узнать что-то новое. Но в основном здесь без конца мусолят одно и то же. В этот приезд мне хотелось как следует осмотреть город». «А что именно ты изучаешь?» Твен выбрал шоколадно-карамельное мороженое, большая часть которого уже исчезла. Все трое уселись на скамейку у самого берега. Дэймон с мечтательным видом смотрел на воду. «Я изучаю историю магии», — тихо ответил Дэймон. «Не знаю, много ли вам известно о моей стране, но Иксилия вечно остается в проигравших. Вы поэтому готовите столько солдат», — поинтересовался Твен, вспомнив одну из отцовских лекций по мировой истории. «Верно», — кивнул Дэймон. «Нам хотелось бы иметь шанс на победу в войне, но страна настолько мала, что в итоге мы просто воюем». Кинта нахмурила лоб. «Тогда зачем изучать магию? Почему не военное дело или военную стратегию?» Дэймон засмеялся. «Этот вопрос я задаю себе каждый день, особенно когда сижу в очередной аудитории и слушаю чьи-то дикие домыслы. Военное дело и военную стратегию изучают многие, и я сам неплохо подкован в обеих дисциплинах, но изучаю магию, потому что в ней надежда для моего народа, для меня и для моей любимой женщины». Только Дэймон собрался снова лизнуть мороженое, подлетела чайка и украла у него рожок. Дэймон вскочил и замахал руками на птицу. «Сейчас вернусь», — — объявил он, вздохнув. «Хотите еще мороженого?» Твен и Кинта покачали головой, и Дэймон отправился за мороженым. Едва он ушел, Кинта придвинулась чуть ближе к Твену, бедром прижавшись к его бедру. От ее близости у Твена перехватило дыхание. «Здесь красиво, да?» — тихо спросила Кинта, не отрывая глаз от неба и моря. «Да», — шепнул Твен, бездумно рассматривая море. Вдруг взгляд его упал на скалу, где нашлась нить звездного света. Неужели всего 3 дня назад он карабкался на нее, чтобы спасти свою жизнь? Как же он оказался здесь, на скамье в лазуре, одетым в дорогой костюм и поедающим мороженое в компании ученого с далекого острова и милой ершистой девушки, на которую всерьез запал? Жизнь — штука очень странная. Никто не знает, что случится секундой позже. Пожалуй, в понимании этого имелась какая-то магия. Хотя ученым Твен не был. Не успел он так подумать, раздалась мелодия, игривая, как журчание воды в горном ручье. Твен огляделся по сторонам. «Откуда эти звуки?» «Ты это слышишь?» — спросил он Кинту. «Слышу что?» Твен повернул голову в одну сторону, в другую, снова прислушиваясь, но музыка стихла. «Это снова песня звездного света? Он ее упустил?» «Ничего. Уверен, музыка звучала где-то в городе». «Мелодия звездного света?» «Нет». Могла это быть она? Твен не знал. Звучала эта мелодия иначе, чем песня, которую он слышал накануне. Следовательно, она, видимо, не значила абсолютно ничего. Кинта толкнула его лодыжку своей. «Ну, тогда и не волнуйся. Мы найдем звездный свет. И очень скоро. Абсолютно в этом уверена». Твен мог бы поцеловать ее сейчас для успокоения. Они обязательно найдут новые нити. Он обязательно услышит музыку. Иначе нельзя. В этот момент вернулся Дэймон с очередным рожком мороженого. «О чем мы говорили?» — спросил он, усаживаясь рядом с Кинтой. «О том, как магия может помочь тебе и твоей любимой женщине», — ответила Кинта, придвигаясь еще ближе к Твену. «Ни о магии, ни о любви я особо распространяться не могу», — заявил Дэймон. «Не могу, не разгласив больше, чем вправе разгласить. Но скажу вам, что люблю женщину, с которой мне никогда не быть, если только магия не сотворит чудо. Если выясню что-то здесь, в Североне, то, вероятно, смогу изменить и свою судьбу, и судьбу своей страны». «Надеюсь, ты услышишь что-то полезное», — негромко проговорила Кинта и снова лизнула мороженое. «Я тоже надеюсь», — отозвался Дэймон. «Хотя почти уверен, что бал пройдет как всегда, и я уеду с пустыми руками». Твен похлопал его по спине. «Всякое бывает», — ободряюще проговорил он. «Порой за один день многое меняется. Так, кто хочет кофе? Мне он необходим. Иначе никаких мне больше исследований». С этим согласились и Кинта, и Дэймон. Поэтому все втроем отправились искать самый крепкий кофе в городе. По пути Кинта вложила ладошку в ладонь Твена. Тот улыбнулся, на миг почувствовав умиротворение. Звездный свет они, может, еще не нашли, зато нашли друг друга.